Костер погас. Они это поняли сразу. Они это знали уже там, внизу, когда их поманил родной дым. Костер совсем погас, не дымился, остыл. Дежурные ушли. Рядом наготове лежало бесполезное топливо. Ральф оглянулся на море. Снова чужой и пустой, только смутный след от дыма, вытянулся горизонт. Ральф, спотыкаясь, бежал вдоль скал, отшатывался от красного обрыва и кричал кораблю: «Вернитесь! Вернитесь!» Он метался по краю обрыва, не отворачивая лица от моря, и как сумасшедший звал: «Вернитесь! Вернитесь!» Подоспели Саймон и Моррис. Ральф смотрел на них, не мигая. Саймон отвернулся, утирая щеки. Ральф выпалил ужасное, хуже он не знал, слово «сволочи». Погубили костер. Он скользнул глазами вдоль чужого склона. Хрюша, наконец, вскарабкался. Он задыхался, и он хныкал, как малыш. Вдруг Ральф сжал кулаки и ужасно покраснел. Взгляд вперился в одну точку. Голос сорвался. «Вон они!» Процессия двигалась далеко внизу, у самой воды, по розовой осыпи. Кое-на-ком из мальчиков были черные шапочки. Вообще же шли почти нагишом. Дружно поднимали палки вверх, нападая на легкие тропки. Что-то пели, что-то насчет груза, который очень осторожно несли заблудшие близнецы. Джека Ральф различил сразу, даже с такого расстояния. Высокий, рыжий, он, разумеется, шел во главе. Саймон посмотрел на Джека из-за плеча Ральфа, как раньше он смотрел из-за плеча Ральфа на горизонт, и, кажется, испугался. Ральф больше ничего не сказал и ждал, когда они подойдут. Пенье сюда долетало, но даль заглатывала слова. За Джеком шли близнецы и несли на плечах длинную жердь. Кровавая свиная туша свисала с жерди и грузно качалась, когда близнецы спотыкались на неровной дороге. Голова моталась под зияющим горлом и будто вынюхивала дорогу. Вот уже над черным палом забились обрывки песни: «Бей свинью, глотку режь, выпусти кровь!» Но как раз когда они стали разбирать слова, процессия дошла до самой кручи, и на минутку песня запнулась. Хрюша хлюпнул носом, и Саймон шикнул на него, будто он громко заговорил в церкви. Первым на вершине показалось раскрашенное лицо Джека, и он, ликуя, поднял копье в знак привета. «Смотри-ка, Ральф, мы свинью убили!» Подкрались, окружили, и охотники наперебой окружили. «Как нападем? Она визжать!» Свинья качалась между близнецами, роняла черные капли. На лицах близнецов, будто на двоих одна, сияла самозабвенная улыбка. Джека распирала. Он не знал, с чего начать. Сначала вместо слов он просто пустился в пляс, но вспомнил о своем достоинстве и застыл, улыбаясь. Заметил у себя на руках кровь, перекосился, поискал, чем бы ее вытереть, вытер о шорты и расхохотался.